Глава 10. В этот самый патетический момент в гостиную вплыли два гримуара. Они летели, переплетясь закладками, и мило ворковали, не подозревая о незваных гостях. Зато их тут же заметила Морель. Сначала бросила на меня удивленный взгляд. Но когда магические книжки потянулись друг к другу для поцелуя, мышка зло воскликнула. «Ах ты, профурсетка!» Гримуары тут же отлетели друг от друга. «Морель?» Сарочка несколько смутилась. «Изменщица!» У моей бухгалтерши глаза горели от праведного гнева. «Там котик себе места не находит. Все о тебе думает. А ты тут романы направо и налево крутишь». «Прошу за выражениями следить», – прервал ее речь Фолиант. «А то есть у меня на примете ритуал, где мышки очень будут кстати». «А с тобой отдельный разговор будет, предатель», – припечатала мышь. «Котик тебя в свой дом пустил, а ты...» «Вы! Из-под тишка! Подло!» Развернулась ко мне и укоризненно покачала головой. «А ты, Адель, этот разврат поддерживаешь?» Я даже слов не нашла, чтобы ответить. Открыла рот и закрыла обратно. Потому что я как раз ничего и не поддерживала. «Ша, Морель!» – выступила наконец Сарочка, громко и недовольно прошелестев страницами. «Так и не делай мне нервы, иначе я не посмотрю, что мы с тобой подруги!» «Бывшие!» Прошипела разозленная мышка, сложив лапки у груди. «Так и я виновата, что мое сердце любит». Княжуля приложила закладку туда, где, по ее мнению, у нее могло находиться сердце. «Что-то слишком у тебя сердце ветреное. Направо и налево любит. Я же говорю, про фурсетка», – не впечатлилась мышка. «Вот не надо. Фоли у меня единственный». «В данный момент ты еще скажи, что первый. Вместе посмеемся». Ехидно вставила моя бухгалтерша. «То все ошибки молодости. И таки очень неприлично тыкать ими мне в лицо. У нас с Фолей все серьезно, а с котом мы останемся друзьями». Морель картинно закатила глаза. «А ты, Сарочка, скажи это коту, который за тебя там переживает. Каждый день волновался, все о тебе думал. А ты тут...» Мышка сморщила носик. «Ты тут во все отношения строишь. Вместо того, чтобы за Адель присматривать». «Одно другому не мешает», – парировала мой гримуар. «Все с Адель отлично. Нашла себе нового ухажера, ремонт в поместье делает, да на свидание ходит. Что еще надо?» «Да ладно. А ты на Адель повнимательнее глянь и увидишь, что личная жизнь тут удалась не только у тебя». «Что там, Морель?» – подала голос я. Она говорила про какую-то метку, прежде чем заметила гримуаров. «Сейчас эта наглая обманщица все тебе поведает, если от любви она разум не потеряла», – таким же злым голосом поведала Морелина. Я удивленно приподняла брови и посмотрела на насупившуюся Сарочку. Сейчас эта обманщица с любовью придушит ее закладкой. И на одну белую мышь станет меньше. Нечисто защитники очень расстроятся этой потере. «А что такие есть? Я слышала только о зоозащитниках», – отозвалась Морель, озадаченно пошевелив усиками. А потом встряхнулась и заявила. «Не пытайся сбить меня с толку, ветреница!» «Подождите, давайте вы сначала объясните, что там с меткой!» Прервала я их ругань. Я, если честно, даже немного успела себя накрутить и перепугаться. Мало ли, еще одна метка жертвы уже от другой темной ведьмы. Видимо, в этом сезоне модно использовать в ритуалах молоденьких рыжих лавочниц. «Какой меткой?» Тут же встрепенулся Фоля. Кажется, он начал переживать, что собираются провести кровавый ритуал, но без него. «И я хочу это знать». Сарочка внимательно меня оглядела и хлопнула страничками. «Аура Адель совершенно чистая. Ты, видимо, мышь устала с дороги. Всякое кажется уже. Фоль, ты что-то видишь?» Черный гримуар махнул закладкой. «Ничего. Совсем». Но я выдохнуть с облегчением не успела. Морель нахмурилась и сказала. «А я вижу метку Крея на Адель. Знаете, что это такое?» Я лично первый раз слышала это слово, поэтому растерянно покачала головой. «Наверное, неудивительно, что никто не заметил ее раньше. Это магия моего мира, поэтому метку чувствует только нечисть. Но кто ее поставил, Адель?» Я слушала мышку, и во мне все больше нарастало удивление. «Подожди». Я нервно облизнула губы. Что означает вообще эта метка Крея? Какую функцию несет? На Теосе тяжелая жизнь. Там выживает самый хитрый, выносливый, сильный или нечисть с меткой Крея, указывающей на покровительство княжеских родов. Вернее, одного конкретного. Считай это как печать. Если тронешь ее обладателя, то выбивать тебе зубы явится лично князь или кто-то из его семьи. «Печать принадлежности», – вдруг сказал Фолиант. Громко зашуршал черными страницами и распахнулся на одной из них. «У меня есть несколько строчек об этом. Так, открываю раздел «Древние технологии и запрещенные знания». У меня слов не было. Я хватала сухими губами воздух и читала. Печать принадлежности – особая охранная магия темного мира, которая считается не до конца изученной. Печать видна только существам, рожденным в Теосе или их потомкам. На объект накладываются заклинания лордам из княжеского рода, остро реагирующие на различные стимулы. Список стимулов на данный момент неполный и включает в себя ментальные воздействия, физическое насилие, ситуации, которые могут навредить объекту. Также есть гипотеза, что печать служит еще для наглядного изображения принадлежности объекта к княжескому роду. Я не знала, что темный мир изучают. Это же запрещено. Я уже не могла стоять на ногах, поэтому направилась к дивану. Села, чувствуя, как начала побаливать голова. «Тебе запрещено», – сказала задумчиво Сара. «А вот Инквизиция точно ведет наблюдение за темными. Врагов надо знать в лицо. И в морду. Морель без обид». «Какие тут обиды?» Морель смахнула с моего колена несуществующую пылинку и перепрыгнула на столик. «У меня хоть мордочка, а не глаза на обложке». «Ах ты, мышь церковная!» Сарочка чуть ли не кинулась на подругу, но ее удержал Фоля. «Отпусти, я ей хвост оторву». «Кошелка старая!» Не осталась в долгу она. Их перепалку прервала я. «Перестаньте ругаться!» «Это она начала!» Сложила лапки у груди Морель. «Я за кота, между прочим, выступаю, а ты смотришь на творящееся и молчишь!» «Адель, ты видишь, в чем она обвиняет честную женщину? Как грязно ругается! Так и скажи ей, что она не права! И сейчас надо нечисть, посягающую на тебя, найти, а не мою личную жизнь обсуждать!» «Хватит!» – сказала я, пока они вновь не начали перекрикивать друг друга. «Морель, мы позвоним завтра утром в лавку, и Сарочка сама пообщается с котом». «И пусть всю правду расскажет», – добавила мышка. «Не надо котику мозги пудрить». «Так и когда я пудрила кому-то мозг?» – обиженно отозвалась моя магическая книга. «Я честная женщина». «Честная женщина, которая начала отношения с другим за спиной кота», – с усмешкой добавила Морелина. «Адель, ты все же обрати внимание на ритуал по обретению мирового господства». Раздался надо мной вкрадчивый голос Фолианта. И жертва по сравнению с целью очень скромная. Одна мышь и один кот. И ты владычица мира. Шутник тоже мне. Спасибо, щедрое, конечно, предложение, но я откажусь. Я помассировала ноющие виски и спросила. Есть еще информация о печати? Я просто не понимаю, какой смысл ставить ее на меня. Как минимум, мы не в темном мире. Как максимум, я даже не знакома с представителями княжеских родов нечисти. Разве что Лаор. Я перевела взгляд на задумчивую мышку, но она покачала головой. Это не метка Лаора. Я тебе скажу, тот, кто поставил ее тебе, гораздо сильнее его. Высшая аристократия. У меня еще сильнее голова разболелась. Метка явно появилась после отъезда Лаора. Иначе бы он сообщил мне о ней. А с кем я общалась в последние дни? Этот же вопрос задала Морель. Ты с кем-то контактировала в последние несколько дней? Рабочие, официанты, мэр, лорд Рейвенс, начала я перечислять. Только сомнительно, что кто-то из них представитель высшей нечисти. Так и мэр в этом списке очень выделяется, подала голос княжуля. Согласна, темная лошадка, отозвалась Морель. Лорд Ибисицкий, приближенный к королю политик, он не может быть высшей нечистью. Или может? «Теперь понятно, зачем ему Адель», – заявил басом Фоля. Я посмотрела на него, готовая к откровению. «Ну-ка, не томи, Фолюшка». Темный гримуар выдержал паузу и возвестил, чтобы использовать в запрещенном кровавом ритуале и получить неограниченную власть. Господство над мирами. Чтобы каждая тварь дрожащая знала, кто властелин, кто поставит на колени и темных, и светлых. «Ты только что говорил, что от мирового господства желающих отделяет лишь мышь и кот», не удержавшись, напомнила я. Гримуар лишь закатил глаза. «Версия с влюбленностью как-то более подходит, да?» – обратилась к Морель Сара. Мышка говорила сухо. И, судя по всему, с радостью бы вообще не общалась с княжулей. Но дело считала превыше всего. «Почему нет? Аделишка у нас красотка», – поддержала она гримуар, старательно не обращая внимания на холодок в голосе заклятой подружки. «Я могу поверить, что мэр потерял голову от любви и теперь готов на все». «Вот когда-нибудь вы все поймете, что я был прав, но будет уже поздно». В сердцах обиделся Фоля и улетел. «Только метка откуда?» – озадаченно вопросила Сарочка. Внимательно посмотрела на меня. «С кем-нибудь знакомилась?» «Нет», – ответила я и задала вопрос, который меня интересовал больше всего. «Зачем ставить на меня метку, которую видит только нечисть, если их в нашем мире нет? Сохраняет ли она здесь свои функции?» «Хорошие вопросы. Еще бы на них найти ответ», – проговорила мышка. Затем хлопнула лапками, и в воздухе возник лист, тот самый. А потом и в свете искр возникло перо. Сверху виднелись два списка. Сначала с именами женихов, потом с именами потенциального убийцы. Внизу мелкими буквами даже голосование на роль жениха Лайна было. «Итак, я ставлю на то, что метку поставил мэр». Мышка решительно вывела на свитке вопрос. «Кто поставил метку Креа?» «И я», – горячо согласилась Сара и посмотрела на меня. «А ты?» «Я, если честно, не знала даже, что и предположить. Слишком мало у меня было информации о темном мире. Я подумаю об этом завтра, хорошо? Пока все слишком сложно». «Пойдемте тогда выпьем чай». Мышка вновь хлопнула лапками, и помятый свиток с пером исчезли. Вот от успокаивающего отвара перед сном я не отказалась, и мы все направились в сторону столовой. Утром я проснулась от того, что меня тормошила Морель. «Вставай, Адель, уже утро вообще-то!» Я еле разлепила глаза и посмотрела на бодрую мышку в уже привычной одежде. Тот же белый чепчик с кружавчиками и передник с кармашками. «Что такое?» – спросила я, садясь на постели. «Сколько время?» «Какая разница?» – с раздражением спросила моя бухгалтерша. «Работы много, давай поднимайся». Я тут прогулялась от безделья по особняку. И что скажу? Ужас! В бумагах полный беспорядок. Меня чуть инфаркт не хватил, когда я просто глянула на несколько годовых отчетов. Да тут воровали все, кому не лень. А кому было лень, превозмогали себя и тоже воровали. Что-то такое я и сама заметила, но сделать уже ничего не могла. Дядины работники сбежали вместе с ним. «Это да», – вздохнула я. «Но сейчас все более-менее нормально. Я половину бардака разгребла. Сейчас ищем управляющего». Я зевнула. Морель положила лапки на бока, покачала головой. «А ремонт? Ты этих лентяев проверяла?» «А что ремонт? У мастеров дедлайн до конца недели», – насторожилась я. «Ты смотрела, что там у них творится?» «Смотрела», – сказала я и уточнила. «Позавчера». Нечисть закатила глаза. «Ну вот, ты не заходишь, потому у них стимула нет. А там конь не валялся. Они не то что до конца недели, до конца года не управятся с подобной скоростью». Мне, честно, стало стыдно, что у меня вообще была личная жизнь. Я ведь вчерашнее утро потратила не на посещение разрушенной столовой и разговор с ремонтниками, а на уход за кожей и бытовые женские радости. И вот тебе итог. «Я тебя поняла, Морель. Встаю, встаю», – сообщила я мышке, с трудом поднимаясь с кровати и ступая на холодный пол. «Молодец. Ты пока приводи себя в порядок, а я побегу по делам». И мышка выбежала из моей спальни. Я проводила ее заторможенным взглядом. Потом с улыбкой посмотрела на новый букет от лорда Ибисицкого. Он присылал каждый день исключительно белые пионовые розы, которые предварительно запечатывал магией, чтобы не повторилась прошлая ситуация с отравлением. Помимо восхитительного запаха, бекеты отличались стойкостью, и пока ни один не пришлось выбросить. Я попросила Бетси разнести их по дому и наслаждалась. Сидишь в столовой и завтракаешь. В центре стола букет. Идешь разбирать корреспонденцию и зависаешь на несколько минут, нюхая сначала тонкие молочные лепестки, а потом только приступая к работе. Собираешься на улицу, У самых дверей, рядом со шкафом с верхней одеждой, еще одна ваза с цветами. И сейчас я тоже увидела у комода розы. А губы расплылись в улыбке уже сами. Руки сами полезли к стоящей сверху небольшой открытке. «Доброе утро, девушки, которая прекраснее всех цветов». Не знаю, писал и выдумывал эти надписи лорд Эбиссидский сам или делегировал на цветочный салон или своих помощников, но, признаюсь, мне эти записки очень льстили. Только улыбка моя держалась на губах, пока я не вспомнила о печати принадлежности. А вдруг высшая нечисть, поставившая на мне метку, это действительно мэр? Я пока слабо представляла, зачем на меня что-то ставить, если другие не могут ее видеть. Но и это не радовало совершенно. Еще прошлое происшествие с Лилит показало, что надо быть готовой к тому, что предать может даже тот, на кого ты рассчитываешь. А если это Лаор? И он не помогать мне хочет, а преследует свои цели. Теперь я сомневалась, что могу довериться кому-то полностью. Но самый главный вопрос действительно в том, зачем ставить метку, если ее никто не видит. Нечисти в жилых районах немного, прорывы очень редкие, тем более опасной нечисти, которую был бы смысл предупреждать о том, что эту конкретную Адель жрать не надо. Ладно, как обычно, раз мы не можем прямо сейчас что-то решить, надо заняться тем, что можем. Через полчаса я уже входила в столовую, решительно распахнув двери. Конь тут действительно не валялся, а вот рабочие валялись. Точнее, нагло спали прямо на полу, постелив ватные матрасы. А ремонт едва ли близился к концу. Просто они каждый раз, когда я заходила, изображали бурную деятельность. Сегодня же они не успели даже проснуться. Видимо, сказывалось похмелье. Рядом с их импровизированным ложем я обнаружила пустые бутылки из-под пива на разлив. Стоит ли говорить, что я была очень злая? Поэтому совершенно не заботясь о том, что мужчины спят сном младенца, хлопнула несколько раз ладонями. «Нрод, что за шум?» Хватаясь за голову, и щурясь проговорил один из ремонтников, приподнимаясь. Он несколько секунд фокусировался и, наконец, заметил меня. Проморгался, вероятно, в надежде, что я исчезну. Но я как раз была куда материальнее их работоспособности. «Леди Харвис, как я рад вас видеть!» С кривой улыбочкой проговорил мастер, поднимаясь и в спешке расталкивая друзей, коллег или собутыльников. Тут уж как смотреть. Многогранные личности. «Ты чё еще рано?» – закрытыми глазами бормотал один. «Отвали, пока твои руки не засунул!» – экспрессивно начал второй. «Заткнись и вставай, здесь хозяйка!» – прошипел помятый проснувшийся. «Ну что вы, пусть продолжает. Мне тоже интересно, куда определять руки неторопливых мастеров. В идеале отдельно от туловища, так сказать, компактнее». Мой голос звенел от злости. По коже тут же пробежали искры. Я чувствовала, как появляются язычки пламени. Видимо, пора хоронить мою нервную систему. Все.